Глава 15. Рогов остановился. Поднял руку. Здесь потише надо. «Снежного человека разбудить боишься? Или кого?» — поинтересовался Кири. «Ага. Только не кого, а что-то. Склон впереди, по которому в первый день лавина сошла. При мне группу из нескольких человек в пропасть смело. Сам тогда чудом жив остался». «Обойти никак?» «Я не смог. Внизу пропасть. Вверх шел, пока в такие навалы не уперся. Что дальше при всем желании никак. Умеешь ты, Рогов, приключения находить. Даже как-то странно, ведь рожа у тебя скучнее не придумаешь. Лавину можно спровоцировать. Взрывом, например», — предложил Толик. «И что взрывать будем, умник?» — уточнил грач. «Ребят, у меня очко играет трезвым туда переть. Привяжем ко мне трос. Я легкий. Пройду первым. Закреплю его на камнях с другой стороны», — предложил Толик. «За него прицепите карабины, и так пройдете. Один здесь останется, уйдет последним, привязав себя к концу». «Лавине твой трос, что гнилая нитка», — засомневался Рогов. «Но должно помочь», — Толик посветил фонариком. «Гладкий склон не так далеко тянется. Вон камни хорошо видно. Метров 200 троса хватит». Ветер затих почти как назло. Еле слышно отозвался Влад. «Следы наши утром найти могут. По ним быстро пойдут. Далеко гнаться вряд ли станут. Но сюда точно доберутся. Нельзя стоять так, ничего не делая. Быстрее уходить надо». «Делаем, как сказал Толик», — решился Рогов. Сам он через этот склон недавно проходил, причем дважды. Но снега с тех пор прибавилось. Да и на одиночку он, скорее всего, реагирует куда проще, чем на группу в 11 человек при двух санях. И в одиночку идти было не так страшно. Может, ночь тому виной, а может, общее опасение заразно и преувеличивает нехорошее ожидание. Рогов сейчас даже дышать старался потише, подавляя вызываемую разреженной атмосферой городышку. Лишь хруст снега и звяканье деталей амуниции нарушало мертвую тишину. Дикий ветер, вчера заваливший несколько уцелевших после катаклизма бетонных стен, стих чуть ли не мгновенно. Прошли без проблем. Так что над Толиком даже устало подшутили без злобы. Из-за его затеи с тросом потеряли время впустую. Возникли новые проблемы. Точнее, очередные. По скальному хаосу и на своих двоих шагать не так-то просто. А им еще пару саней приходилось тащить. Немногим больше детских. Невысокие и плоские. Но перегружены сверх меры. Так что тащить их на себе – то еще удовольствие. К тому же у каждого, включая детей и болеющего Влада, за спиной болтается увесистый рюкзак. Слабым, конечно, делали скидку, не забивая ношу тяжестями. Но все равно прилично вышло. До места добрались в предрассветных сумерках. Остановившись, Рогов задрал голову, изучил гребень скальной стены. Да, это именно здесь. Ну вот и все. Пришли. Киря присвистнул. «Рогов, ты всерьез это сейчас сказал? Или шутка такая? Нет, шутить ты не можешь, значит, всерьез. Лично я туда не залезу. Тут же стена такая, что повеситься негде». «Трещины вон. Есть куда зацепиться. Залезешь, куда ты денешься?» «Да лучше назад пойду. Сдамся этим. Скажу, что я их всех люблю. Может, даже к себе примут. Буду супчики из человечины кушать. Возможно, даже из твоего мяса. Рогов, да тут 100 метров. Ты, должно быть, рехнулся». «Не больше 40». Заступился Толик. «И да, трещины даже отсюда видно. И карниз вон, с которого до верха можно добраться. Вроде бы. Так что залезем». «Ты что ли залезешь? Да твой вертикальный предел — высота дивана!» «Я смогу», — сказала Кэт. Она, конечно, человек не без странностей, но в коллективе роль у нее была почетная. и редко произносимые слова принимались на веру почти безоговорочно. Лишь грач не смог смолчать. «Точно сможешь?» Ответа не было. Подхватив связку троса, девушка уверенно направилась к скале. За ее восхождением Рогов наблюдал, пребывая в прединфарктном состоянии. Ведь полезла, ничего не обсудив, в лоб, без намека на страховку. Хотя, как тут подстраховать, он не представлял. Если наверху и правда виднелись перспективные трещины, то понизу скала была монолитной. Острие шило некуда вонзить. Стащив рукавицы, Кэт полезла в наглую, цепляясь за едва заметные только ей понятные неровности. Временами казалось, что она прилипает к камню. Примерно на третий подъема, перед тем самым карнизом, Кэт остановилась. Дальше нависал скальный козырек. Не широкий, но снизу препятствие казалось непреодолимым. Удерживаясь на одной руке, девушка закрепила в трещине первый крюк. Привязалась и далее пошла уже не нагло вверх, а чуть в сторону. Изучая ее действия, Рогов понял, что в советах она не нуждается. Может, ей и далеко до профессионалов-альпинистов, но несомненно, что с вопросом знакома не понаслышке. Еще трещина. Новый карабин защелкнулся на тросе. И что теперь? Лезет вверх прямо на козырек. Светка, радикально выкрашенная блондинка, с кукольным лицом и глазами вечно удивленной овцы, схватилась за сердце. «Убьется же!» «Цыц, курица!» — заткнул ее Киря. «Накаркаешь!» В какой-то момент Кэт висела на пальцах одной руки. Ноги раскачивались не над бездной, конечно, но на высоте, падение с которой ни к чему хорошему не приведет. А потом Рогов и сам не понял, что произошло. Раз, два, и она уже на карнизе. Стоит на своих двоих и даже прошла несколько шагов. Остановилась, крикнула. «Гляну, что наверху!» Верная мысль. Может, и не стоило туда лезть. Так что глупо тянуть всех, чтобы затем спускаться обратно. Вернувшись, Кэт молча сбросила трос. Неразговорчивая. Впрочем, и так понятно. Наверху имеются перспективы для продолжения похода. «Ты там хорошо его закрепила, а?» Заволновался Киря. Кэт не отвечала. Выпрямившись, всмотрелась вдаль, в направлении руин, затем произнесла «Сюда идут!» «Кто?» «Они там на гребне, за которым склон с лавинами! По следам нашим идут!» «Бегом все!» — закричал грач. «Сваливаем!» Рогов предполагал, что с восхождением возникнут проблемы, но, как оказалось, сильно ошибался. Разве что с санями пришлось повозиться, поднимая их дружными усилиями. Народ чуть ли не без помощи веревок взлетал на карниз. Лишь Свету и Влада тащить пришлось. Уже наверху, оценив расстояние до преследователей, Рогов сказал: «Будут здесь минут через 20. Полтора десятка. Приличный отряд». «Подождем». Зловеще протянул грач. «Как подойдут, камни на купола им побросаем». Звучало соблазнительно. Ведь позиция идеальная. После того, как тросы убрали, скала опять стала неприступной для тех, у кого нет людей, подобных Кэт. Но нет. Рогов не воевать сюда пришел. Время жалко тратить на них. Да и опасно. Мало ли, что они найти за это время могли. Одно ружье или хотя бы пистолет, и у нас могут появиться раненые. Как тогда дальше идти? А? В общем, ходу отсюда. Хотя вряд ли они сумеют быстро добраться. «Ну, следы-то засекли быстро», — заметил Киря. «Следы через все руины тянутся. Наружу. А у них патрули по периметру. Как ветер стих, так вышли и наткнулись. А налегке быстро догнали. Сумеют залезть на скалу или нет, а фора у нас в любом случае очень хорошая». Издевательски помахав над головой снятой шапкой, Рогов развернулся в надежде никогда более не увидеть эти места и этих людей. Кэт не обманула. Далее и правда можно было пройти, хотя сказать, что имеется хорошая дорога, сильно преувеличить. Местность наверху представляла собой сложное нагромождение скал, прижимающихся к резкому неприступному подъему, тянувшемуся, наверное, до самой вершины. Точно определить невозможно. Макушка горы прячется в облаках. Их немного сегодня, но все будто прилипли к одному месту. На коротком привале, где чуть согрелись чаем и кофе из термосов, Влад, прокашлявшись, прислонился спиной к саням, задрал голову, задумчиво произнес: «Гора эта не из простых». «И чего в ней сложного такого?» — спросил Киря. «Вулкан это похоже. Вон дымится, газы выходят. Хоть потух давно, а может, оживет еще когда. У них это часто случается». «Серьезно, что ли?» «Я работал на Камчатке, навидался. Породы похожие и сама местность». «А он прямо сейчас может извергаться начать?» — опасливо спросила Таня. «Вот только этого нам для полнейшего счастья и не хватало!» — буркнул Киря. «Вряд ли», — ответил Влад. «Не так часто даже на Камчатке они извергаются. Да и не похож он на те, что часто такое делают. Потух давно, говорю же. Но дымы выпускает, напоминает о былом». Рогов решил уточнить детали. «Может, что полезного вытащит из опытного спутника?» «Влад, ты вулканы видел? Так скажи, там всегда так, что пропасти такие? Где в таких местах лучше спуски искать?» Тот пожал плечами. «Не знаю. Вулканы всякие бывают. Одинаковых не встретишь. Но гор, с которых никаких спусков нет, пока что не видел. Трудно местами, но всегда есть путь. Не везде бездна». «Значит, поворачиваем и спускаемся чуть ниже. Будем идти вдоль пропасти, высматривать эти спуски». Идея, на первый взгляд, хорошая, тут же столкнулась с непредвиденными трудностями. До пропасти добрались легко, но затем, не преодолев и пары километров, наткнулись на новый склон. Будто речка, тянувшаяся от вершины, как и в первом случае. И такой же опасный на вид. Гладкий, с нависшей перед ним массой снега, только и ждущий повода сорваться вниз, увлекая за собой неосторожных неудачников. Ширина преграды оказалась куда серьезнее, и повторение перехода с тросом здесь наталкивалось на технические трудности. К счастью, на этот раз опасное место можно было обойти, сделав приличный крюк. Но вскоре наткнулись на аналогичную преграду, вновь потратив немало времени на ее преодоление. В итоге решили двигаться под самой кручей, время от времени высылая разведку к пропасти. Лишь если та заметит перспективные для спуска места, имеет смысл тащиться всем. Иначе потеря сил и времени. К тому же, дожидаясь, слабые участники коллектива будут иметь возможность как следует отдохнуть. На закате сделали привал, поставив две ветрозащитные палатки под прикрытием скалы с удобной выемкой. А к полуночи задул ветер. Усиливаясь, к рассвету он вырос до бури. Злобной, шумной, яростной, с обильным снегом. Палатки раскачивало, будто погремушки в руках расшалившегося ребенка. Под натиском стихии эластичные дуги сгибались, ткань прижималась к полу, упруго сдавливая тела людей. К счастью, конструкции, приспособленные как раз для таких условий, не подкачали. Разве что оттяжки кое-где не выдержали, но потом это стало не критично. Скала, оказавшись на пути ветра, превратилась в плотину для масс снега, заваливших все, в том числе и обиталища жалких людишек, самонадеянно сунувшихся в царство гор. «Раз, два, взяли!» — скомандовал Рогов, распрямляясь. Мифический атлант поддерживал небо. но вот поднимать его ему вряд ли доводилось. А вот Рогову почти что пришлось. Массы снега, наваленные на палатку, опасно сплющили ее, едва не удушив обитателей. И теперь, чтобы выбраться, надо для начала хотя бы простор маневра обеспечить, что невозможно в стиснутом до состояния блина помещении. Вжикнули молнии. В помещении хлынул поток снега. Рогов, пробиваясь через него, высунул голову на свет. От сердца тут же отлегло. Во второй палатке происходили схожие события. Одно дело по радиопереговорам знать, что бурю они пережили, и другое — увидеть это самолично. До полудня пришлось бороться с последствиями атаки стихии. Чинили палатки, выкапывали оставленные снаружи сани. Они оказались под такими завалами, что не один час ушел только на поиски. И это с учетом того, что было известно, где их оставили. К вечеру посланные в очередную разведку Грач и Толик вернулись с новостями. Бездна, что тянулась слева, дальше сменяется чем-то другим. Похоже на подъем. Толик уверял, что там не просто подъем. Скорее всего, склон горы разрезала глубокая долина, тянущаяся в сторону вершины узкой дорогой. Но только на дне ее не асфальт, а лед.